У меня есть много другого, о чем нужно подумать, и я могу подождать. Да, я могу подождать». Немного погодя, я его покинул. Служитель говорит, что он был спокоен до рассвета, потом вдруг начал волноваться и, наконец, впал в буйное состояние, которое дошло у него до пароксизма и перешло в летаргический сон. Три ночи повторяется с ним то же самое. Буйное состояние в течение всего дня, потом спокойствие с восхода луны до восхода солнца. Как бы мне хотелось иметь ключ к разгадке этого явления. Кажется, будто что-то систематически влияет на его состояние. Удачная мысль. Сегодня ночью мы устраиваем ловушку нашему сумасшедшему. Раньше он убежал против нашей воли, теперь же мы ему сами подстроим побег. Мы дадим ему возможность убежать, но люди будут следовать за ним по пятам на случай несчастья. 29 августа. Всегда случается то, чего меньше всего ожидаешь. Наша птичка, найдя свою клетку открытой, не захотела улететь, так что все наши утонченные планы развеялись в пух и прах. Во всяком случае, одно нам стало ясно, а именно, что беспокойный период у него довольно длительный, и мы поэтому сможем в будущем освобождать его только на несколько часов. Я отдал дежурному служителю распоряжение водворять Ренфилда за час до восхода солнца в обитую войлоком комнату. Пусть хоть тело этой бедной больной души наслаждается покоем, которым не может пользоваться дух его. Чу, снова неожиданность, меня зовут. Больной опять сбежал. Позже. Еще одно ночное приключение. Ренфилд дождался момента, когда дежурный отвернулся, и, улучив минуту, незаметно улизнул. Я велел служителям отправляться на поиски. Мы застали его на старом месте у дубовой двери старой церкви. Увидев меня, он пришел в бешенство. Не схвати Ренфилда служители вовремя, он, наверное, убил бы меня. В то время, когда мы его схватили, случилось нечто странное. Он удвоил свои силы, желая освободиться, но вдруг совершенно затих. Я инстинктивно оглянулся, но ничего не заметил. Тогда я проследил за взором больного. Оказалось, он пристально глядел на освещенное луной небо. Я не заметил ничего подозрительного, разве только большую летучую мышь, летевшую на запад. Больной наш становился все спокойнее и, наконец, произнес: «Вам незачем связывать меня, я и так не стану вырываться». Мы дошли домой совершенно спокойно. Я чувствую, в этом спокойствии таится что-то зловещее. Я не забуду этой ночи. 24 августа. Мне необходимо последовать примеру Мины и записывать все, а потом при встрече мы можем обменяться нашими дневниками. Хотелось бы знать, когда же это будет, наконец. Хотелось бы, чтобы она опять была со мною. Чувствую я себя очень несчастной. Прошлой ночью мне снилось опять то же, что и тогда в Уайтби. Может быть, это следствие перемены климата, или же возвращение домой так на меня подействовало. Все в моей голове смутно и перепуталось, я ничего не могу припомнить, но чувствую непонятный страх и странную слабость. Артур пришел к завтраку и, увидев меня, ужаснулся, а у меня не хватило сил и воли притвориться веселой. Может быть, мне удастся лечь сегодня спать в спальне мамы? Я извинюсь и попробую ее уговорить. 25 августа. Опять очень плохая ночь. Мама не согласилась на мою просьбу. Ей самой очень плохо, и она без сомнения боялась, что помешает мне спать. Я старалась бодрствовать, и некоторое время мне удавалось не засыпать. Но вместе с боем часов в полночь я задремала. За окном кто-то шумел, слышался точно шелест больших крыльев —